Глава 27. Невеста-фантом. Утром Гектор заехал за Катей, а Блистанова они подхватили у метро «Октябрьская» по пути к фотосалону Ирины Лефарь. Катя перед выходом из дома поймала себя на том, что придирчиво выбирает, что надеть. Остановилась на простой белой хлопковой рубашке оверсайз и широких черных хлопковых брюках. Взяла на непогоду черную льняную куртку-болеро с рукавами, закрывавшую лишь плечи и грудь. На запястье надела тонкий браслет, на шею — цепочку. Из всей коллекции ароматов выбрала горький, пряный, черный афганец. И чуть ярче подкрасила тушью ресницы и губы прозрачным розовым блеском. По виду Гектора никто бы не сказал, что он не спал две ночи подряд. Катя отметила, что и он в другом костюме, коричневом, который стильно сочетался с голубой оксфордской рубашкой в полоску. Пиджак он снял. Галстук, как всегда, приспущен. Он глянул на Катю, поздоровавшись, и в серых глазах его снова вспыхнули те самые искры. По дороге он рассказывал о ночном визите к Резиновым, упомянул и про сарай, и про ворона в клетке. Полосатик Блистанов, которого до Октябрьской площади наверняка довезла утром мать его начальница, спешащая в министерство, угнездился в их машине с щедрыми дарами. Тремя стаканами кофе в гнездышке из картона. «Катя, берите смело, я салфеткой антизаразной протёр». Он совал в руки Кате стакан с капучино, а Гектору — эспрессо. «А вы кто по гороскопу? Я новую программу тестирую сейчас по зодиаку. Ну, сила, прямо к гадалке не ходи. Гектор Игоревич — скорпион по знаку. 13 ноября родился. Я ему ночью чатил. Бот в моей программе как по руке читает. Железный, непререкаемый гороскоп на совместимость и вообще насчет всего остального. Так вы кто у нас по знаку?» «Телец», — ответила Катя. И чтобы сразу сменить тему, заданную полосатиком, объявила. «Я пока утром кофе варила, решила посмотреть, что значит мегалания». Какое странное сценическое имя выбрала себе факирша Марфа Каралова, правда? Мега — это и есть великое по-гречески. А мегалания, оказывается, название ископаемой древней ящерицы, размерами превосходившей крокодила. «Ящерицы?» — переспросил Гектор. «Грозного хищника из эпохи Плейстоцена». Вторую часть ее имени, Лания, трактуют по-разному. По-гречески означает «скиталец», а по-латыни «лания» переводится как «мясник». «Великий мясник», «великий скиталец». И я подумала, для советского цирка, который всегда так нуждался в слонах, как-то необычно, правда? Гектор хмыкнул. «Она с 29-го года выступала. Тогда как только не выпендривались в угаре НЭПа, каких только имен себе не брали. Конструкция, индустриализация», — ответил он. «Хотя великий мясник — это любопытно. И великий скиталец тоже. Советская цензура тех времен ее псевдоним утвердила. Жилтоварищи большевики, видно, по поводу ящеров доисторических не особо заморачивались. Сеня, а что? Что там насчет гороскопа твой бот прорицает, а?» «Пишет, ваша планета Плутон. Темная планета бурь, страстей, типа Дюны. Скорпион в его орбите. А планета Тельца — Венера, планета любви. Для скорпиона Плутона Венера — планета в изгнании. Тоже мне, бот». Вот зараза, пророк нашелся. Полосатик Блистанов аж расстроился, уткнувшись в свой мобильный в переписке с мудрым ботом Зодиака. «Ничего, еще не вечер, Гектор Игоревич. Я в программу изменения внесу. Первичный тест всегда, блин, комом». Так и ехали. Каждый размышлял о чем-то своем. У поворота с Ленинского к старому НИИ, где в пристройке обосновался фотосалон Ира Эль, Катя спросила: «Там ли они сейчас?» «От гостинцев, что я Ольге Эльге оставил, у дам наверняка был затяжной вояж в страну грез. После вердикта бота Зодиака Гектор пытался вести себя, как ни в чем не бывало. А сегодня у них отходняк. Самое время встретиться с невестой-фантомом. Они на месте, Катя, в салоне. Я на обратном пути из Венигорода в 5 утра заехал, проверил. Корыто их на стоянке. Да вот оно». Он указал на белую машину. Они припарковались поодаль от стеклянной пристройки, закрытой изнутри наглухо жалюзи. На звонок им открыла Ольга Хохлова в пижаме и с сигаретой. Глянув на Гектора, она молча пропустила их внутрь. В фотосалоне, представлявшем собой просторный лофт, где перегородки разделяли мастерскую и жилое пространство, кухню, душевую и спальню с раскладывающимися диванами, витал стойкий, сладковато-тошнотный запах марихуаны. Ирина Лифарь медленно поднялась им навстречу из кожаного кресла в углу мастерской. В майке, открывавшей ее худые плечи, в льняных штанах, коротко стриженная, она в свои 37 неуловимо напоминала юношу эпохи Возрождения. Наверное, когда-то она была весьма привлекательна, соблазняя своей необычной красотой. Однако утрата жениха, горе, отчаяние, наркотики и увечья украли у нее и красоту, и румянец, и уверенность в себе. Тощая наркоманка со спутанными короткими темными волосами с прядями седины, которые уже не трудилась закрашивать. Тонкие, как спички, руки с острыми локтями. Кожа, испещренная следами бесчисленных инъекций. Беспалая, уродливая кисть правой руки. Лихорадочный, затравленный блеск в темных глазах. Такой предстала невеста-фантом перед ними. У Кати сжалось сердце, когда она глянула на искалеченную, измождённую, рано состарившуюся женщину. Она подумала. Если виной всему был не кокаин, то кто-то должен был за все это ответить. Возможно, не месть правила бал в том саду в Полосатого, а высшая справедливость. Заслуженная смерть, когда другой женщине, беспомощной, с сердечным приступом, разжали ножом зубы и влили в рот яд, а потом хладнокровно, терпеливо ждали, когда она умрет, истекая кровью, сочившейся из каждой поры. «Что вам всем нужно от меня?» — хрипло спросила Ирина Лифарь. «Я проклятую суку не убивала». Катю поразило, что невеста-фантом сделала ударение в слове «проклятая» на первом слоге. «Кто же проклял Регину Федоровну Гришину?» — спросила она. «В чем ее проклятие заключалось?» Невеста Ирина Лифарь начала суетливо искать что-то на кожаном диване, шаря в складках пледа беспалой изуродованной рукой. Отыскала упаковку таблеток. Закинула себе в рот две. Проглотила. «Почему вы покалечили себя, Ирина?» — продолжала Катя тихо. «Что с вами произошло зимой?» «Не спрашивайте меня. Я не помню ничего». «Не спрашивайте! Не спрашивайте! Не спрашивайте меня!» Невеста-фантом спрятала беспалую руку под плед. «Вы боль в тот момент чувствовали?» Гектор наблюдал, как она копошится. «Нет, я ничего не чувствовала. И совсем ничего не помню. В памяти только больница. Я вся в крови. Еще машина. Меня куда-то везут, и кто-то кричит. Оказалось, что это я ору, и боль жуткая. И я, как в яму черную, в небытие». «Ты сознание в склифе потеряла, в приемном покое?» «Мне потом он сказал, Даниэль». На пороге мастерской возникла Эльга. Они ее не гнали. Все равно в лофте все слышно. «А что последнее вы помните?» Катя решила не отступать. «Жаль невесту до слез, но иначе они ничего не узнают, не двинутся вперед в ужасном деле». «Как мы трахаемся с моим принцем». Невеста-фантом с вызовом глянула на Катю, на Гектора, задержала на нем темный взгляд. «И обсуждаем мои гениальные фотоработы». На стене мастерской фотографии. Постер губы, постер соски. «Что еще за фигня? Пещера Аладдина?» — осведомился неискушенный капитан Блистанов тоном строгого полицейского, указывая на третий постер. «Вагина». Невеста-фантом, Ирина Лифарь, глянула на него в упор. И он вспыхнул до корней волос. «Мальчишка». Ровесник Даниила Гришина. «Вы вместе приняли кокс в тот вечер с женихом во время секса?» — осведомился сухо Гектор. «Не ваше дело. Не ваше собачье». «А потом вам Ирина позвонила его мамаша? Что она вам сказала?» На лице невесты промелькнула гримаса, словно ее ужалило злое насекомое или она случайно обожглась обо что-то. «Я не помню ничего. Эльга позже обнаружила ночной звонок от нее в моем мобильном». «Она тебе звонила, и вы разговаривали наедине», — подала голос Эльга. «Даниэль отлучился из дома за...» «К дилеру, что ли, метнулся парень? Добавить?» — спросил Гектор прямо. «За сигаретами. А если и добавить, так что?» — Эльга взмахнула рукой. «Он в могиле, его черви жрут в земле. Какая теперь разница?» «Верно. Сейчас уже никакой», — быстро согласилась Катя, чтобы хоть как-то заставить их отвечать. «Значит, разговоры матери с Ириной он не слышал. А что он вам, Ольга, говорил потом?» «Сказал, когда вернулся, разделся и пошел сразу на кухню. Он порошок купил, хотел сделать раствор, ну, чтобы растянуть удовольствие. Даже не обратил внимания, что она, Ира, закрылась в зале. Дом-то на Арбате огромный. Когда закончил с раствором, то начал стучать. Ира ему не отвечала, и он...» «Что?» Гектор тоже слушал внимательно. «Он сказал мне, что страшно за нее испугался и пытался выбить дверь. Орал, стучал, просил ее открыть. А чего он сдрейфил так вдруг? Они же не ссорились. Он метнулся за коксом на Арбат, на уголок. Ирина ждала его дома. Он мне сказал, его как в сердце толкнуло. Он был в ужасе от того, что с ней может произойти что-то страшное. Мы любили друг друга очень сильно», — произнесла хрипло Ирина Лифарь. «Вам всем этого не понять. Нашей крепкой, нерасторжимой внутренней связи». «Я-то понимаю», — горько усмехнулась ее подруга Элька. «И ты не понимаешь. Мы были с ним созданы друг для друга. Мы это поняли, как только встретились, как взглянули в глаза. Ваш обожаемый Даниил с 16 лет сожительствовал с собственной матерью», — жестко сообщил Гектор. «Она его развратила пацаном. Вы-то в курсе были его прежних отношений?» «Сначала нет. Потом я догадалась. Спросила, и он честно признался. Я взбесилась, чуть его не убила, хотела прогнать с глаз долой». Невеста-фантом что-то вспоминала в тумане постнаркотического синдрома. «А он меня на коленях умолял, ползал, унижался даже. Объяснял, что дело не в испорченности его матери и его самого. Говорил, то был способ попытаться усилить их связь, соединиться им еще крепче». «В постели?» — хмыкнул Гектор. «Во всем. Он же был несколько иной, чем мы». «Как понять иной?» — спросила Катя. «Другой. Он так считал сначала. Его мать так воспитала. Внушала ему, что он особенный, не как обычные люди. Он вырос на людях X, только их и смотрел. Мать его поощряла, и компьютерные игры ему покупала в огромном количестве. «Вселенная Марвел? Супергерои? Человек-паук?» — снова хмыкнул Гектор. «Нет, ему в людях X нравился Магнета. Он был на него и похож». Катя подумала, что их беседа, по сути допрос, скатывается в некую бредовую плоскость. Однако именно сейчас в странной чепухе они словно ощупью искали отправные точки и факты, пусть и фантастические на первый взгляд. «Ирина, вы его любили. Вы его знали, как никто. Он и правда был особенный?» — осторожно спросила она. «Мать ему это внушала всю его жизнь с детства. Она сама была не такая, как другие. Он так мне говорил». Ирина Лифарь отвернулась к окну, закрытому наглухо жалюзи. «Она его переводила из одной элитной школы в другую, платила большие деньги. Потом вообще забрала на домашнее обучение. Она хотела развивать его способности, одновременно оградив от обычной жизни. Она ему не позволила учиться в институте. Не разрешала работать. Он существовал на ее деньги. Они же были богаты. Однако...» «Что?» — Катя вся обратилась вслух. «Время шло. Он вырос. Он был уже не внушаемый послушный мальчишка, а взрослый парень, мужик. Он понял, что ничего особенного в нем нет. Он мне сам признался. Не сразу. Сначала он вел себя так, что я его сама считала чокнутым. Но это была роль, которую он играл всю жизнь перед матерью дома, чтобы создать у нее иллюзию, что он тоже, как и она. «Кто?» — отчего-то шепотом спросила Катя. «Четвертый? Они оба принадлежали к секте апостола Симона Зелота? К ревнителям?» Невеста-фантом, Ирина Лифарь, глянула на нее недоуменно. «Каким еще ревнителем?» «А, про Зелотов он что-то упоминал античное, но сказал, это не имеет к ним отношения, никак не связано с религией. Он вообще был нерелигиозен. Он почитал как идола собственную мать, а потом он полюбил меня всем сердцем. Он сначала напускал тумана, чтобы произвести на меня впечатление. Он же юный, а я его старше на 10 лет. Он добавлял себе загадочности, хотел выглядеть значимым и необычным. Таким, каким с подачи матери считал себя в детстве. Исключительным. Но потом мы настолько сблизились, сроднились, что он признался, мол, ничего особенного в нем не было никогда. Он это понял уже давно. Он самый обычный парень, без всяких сверхспособностей. Возможно, и мать его это со временем осознала. Только она не хотела с подобным мириться. Он мне говорил, что мать, по сути, украла у него детство, обычную жизнь, и что ему все надоело до чертей. Вся исключительность, притворство. Что он хочет, чтобы у нас все стало, как у нормальных человеков. Дом, семья. Чтобы я ему родила детей, и мы просто жили, а не корчили из себя людей Икс. Они все молчали. А затем Ирина Лифарь продолжила. За это она, Регина, сука, меня и возненавидела люто. За то, что я стала причиной крушения ее иллюзий. Ее мечты о предназначении сына. «Что Даниил говорил о четвертых?» — спросила Катя. «Может, что-то рассказывал конкретное? Не сектанты, не религиозные фанатики, не зелоты. Но кто тогда? Люди Икс?» Он не распространялся особо. Да меня сначала тоже подробности не особо волновали, пока... «Пока это не коснулось вас лично», — закончила Катя. «Пока вы не травмировали себя сами по причине, которая от вас скрыта». «Да не я себя травмировала!» Ирина Лифарь, еще секунду назад говорившая весьма спокойно, даже отрешенно, вдруг вскочила на ноги, заорав Кате прямо в лицо, и ткнула в ее сторону беспалой рукой. «Что смотришь? Тебе интересно? На, на, гляди! Было 5 пальцев, стало 2! Да разве я бы сама с собой сделала такое?» Она рухнула обратно на диван, схватила упаковку таблеток и закинула себе в рот еще несколько. Затем крепко сжала изуродованную кисть здоровой рукой и начала качаться на диване, взад-вперед. Они видели. Таблетки — наркотики. Снова властно заявляют о себе и уже руководят ею. Следовало торопиться с вопросами. «Факирши, цирковые фокусницы Аделаида Херман и Мегалания Каралли, которых вы изобразили в своей фотоработе в образе ворон, сидящих на руках Даниила. Что он вам рассказывал о них и о своей матери?» — спросила Катя, игнорируя выходку наркоманки. «Говорил, что они одного поля ягоды. Правда, матери до них далеко. Но она твердила ему, четвертые всегда идут дальше, они совершенствуются, меняются. Они сбрасывают кожу, потому что вырастают из нее и перерождаются обновленные. А почему вы представили их в своей работе в образе ворон?» «Мне так виделось. Я их представляла в образе странных, тревожащих воображение черных птиц. Даниил не показывал вам фотографии из коллекции матери, где они обе сняты с цирковыми воронами?» «Не помню». «Ах да, я видела их в загородном доме». «Когда?» — Гектор шагнул к Ирине. «Когда ты была в ее доме? В Полосатове?» «В тот день, когда ты ее убила?» Он нагнулся и схватил невесту за беспалую руку. «Когда прикончила ее в саду, отомстила ей за свое увечье?» Он сжал ее запястье, рывком сдергивая с дивана. «Хватит заливать нам студень насчет людей Икс и Магнета. Ты давай о главном, Ирка. Теперь о самом важном. Когда ты видела фотографии в доме? Как ты там очутилась? Одна или с подружкой? Эльгой. Как ты убивала Регину Гришину? Где вы достали яд? У какого долбанного дилера купили концентрированный раствор бродифакума? Вот так он и с террористами, пронеслось в уме изумленной и испуганной Кати. Ведь ничего же не предвещало, что он начнет жестко наезжать. Мы же спокойно разговаривали. Я с ней установила хрупкий контакт, а он... Он ее буквально наизнанку выворачивает. «Отпусти меня!» «Отпусти ее, мент! Ты же обещал мне!» — крикнула истерически Эльга. «Вы не люди, вы просто гады!» Изрыгая матерное ругательство, она обернулась, рванула на себя ящик офисного комода, стоявшего у стены. В ее руках оказался некий черный предмет. Вспыхнула, заискрилась синим. Гектор от нее находился далеко, у дивана. Она остервенела, метнулась прямо к Кате, намереваясь ткнуть ее своей черной короткой палкой в шею. Гектор, отпустив Ирину Лефарь, ринулся к ним. Его словно пружиной подбросило. В прыжке он распластался в воздухе, ударив по плечу Эльгу ребром ладони. Ее рука, сжимавшая предмет, дернулась, и она ткнула им сама себя в бедро. И сразу же с воплем шлепнулась на спину, корчась словно от боли и суча ногами. Гектор на нее даже не глянул. Он бросился к Кате. Лицо его было в тот момент таким, что она тоже струсила. В голове пронеслось. Он мог убить Эльгу-наркоманку прямо здесь, спасая меня. У него такой взгляд безумный. Она быстро нагнулась и подняла с пола черный предмет. Лишь сейчас до нее дошло, что в ее руках электрошокер. «Катя! Катя!» Гектор заглядывал ей в глаза, схватив за плечи. «Гек, все хорошо. Она меня даже не коснулась, Гек!» Он обнял ее, сильно прижал, притиснул к себе, к груди. «Гек, просто электрошокер, успокойтесь, я в порядке». «Гектор Игоревич, я Хохлову заберу в Полосатого. В камеру во дворю, за нападение при исполнении». Капитан Блистанов, про которого они снова все забыли, но который и при всем присутствовал, наклонился над поверженной Эльгой. «Током сама себя шарахнула, дура обдолбанная. Так и надо. Не рой другому яму. Хватит ломать комедию. Давай вставай». «Арсений, оставьте ее, громко приказала Катя. «Подождите, не суйтесь. У нас у всех нервы сдали». Эльга, всхлипывая, села. «Так, когда вы были в доме Регины Гришиной в Полосатове?» Катя повернулась к перепуганной невесте, Ирине Лефарь. «Не помню. Давно. Данила меня привез, когда мать к врачу отлучилась. Он хотел забрать свои вещи, потому что мы уже вместе жили. Он сумки паковал, а я бродила по дому. Ну и фотографии. Да, те, с воронами. Наверное, поэтому у меня и ассоциация возникла потом, когда я его снимала. Регина, один из ваших фотопортретов сына, забрала себе после его смерти. Тот, где он сидит голый, с вороном на руке. С ней, матерью, в образе ворона. Почему, как вы думаете, она его взяла себе? Когда мы поселились в его доме на Арбате, начали ремонт, там же обстановка осталась словно из эпохи 70-х, старая мебель, обои выцветшие. Регина ничего не меняла много лет. Она жила за городом, дом себе построила современный. Арбатский особняк же был словно музей, сплошная рухлядь, старые вещи. Время там словно остановилось. Когда мы поселились в доме музея с Данилой, Ирина Лефарь смотрела, как подруга ее и защитница, Эльга, после разряда электрошокера встает с пола на нетвердые дрожащие ноги, как моча течет по ее ногам, пятная пижамные штаны. Она порой ночами приезжала на Арбат, торчала под нашими окнами, смотрела на них. И тогда он... Что он делал? Он всегда вставал с постели и тоже подходил к окну. Долго, очень долго они глядели друг на друга через окно, словно безмолвный поединок. Он утверждал, что мать мысленно пытается заставить его выйти из дома, уехать с ней, вернуться к ней. Она пыталась на него воздействовать, ну, чтобы заставить, подчинить снова себе. Но у нее ничего не получалось. И Данила мне признался. Не потому, что он как-то ей сопротивлялся внутренне. Нет. У него напрочь отсутствовал дар. Просто и она сама, его мать, была не такой, как те две факирши. Может, тоже четвертой, но не настолько сильной, как они. И это, по его словам, составляло трагедию всей ее жизни. Она жаждала быть, как они, но не была. Она родилась более слабой, что ли. Так он мне говорил. При этом она не желала самой себе в подобном признаться. Регина из кожи вон лезла всю жизнь с детства, чтобы доказать, что она и есть истинная четвертая.